Глава 25. Санкт-Петербург. Дворцовый мост. Великий князь. Переговоры с самого начала пошли не по плану. Если я рассчитывал, что смогу легко убедить этого самозванца принять наши условия, то мне пришлось понять, что простых переговоров не будет. Их князь сразу принял жесткую позицию в отношении нас, и что сказать, он имел на это полное право. Ночная атака на порт провалилась, даже не начавшись, а ведь мы собрали хорошо подготовленный отряд. Конечно, был расчет, что уведомление от системы, что нас скоро ждет сопряжение миров, событие, которое несет непосредственную угрозу всему человечеству, принудит самозванца заключить мирный договор. Но я глубоко ошибался. Тому было наплевать на это, как будто он давно готовился к такому событию. Хотя кто знает этих игроков? Ведь он из тех, кто завис в игровом мире Аурус. Что там пришлось пережить? Какого опыта набраться и какую информацию раздобыть, я не знаю. Но сам факт такого быстрого взлета, высоких базовых характеристик и непонятного навыка, видимо, убивающего на расстоянии, заставляли считаться с ним. И вот, когда были озвучены все доводы, самозванец неожиданно исчез, прямо во время диалога. И его сопровождающие, включая охрану, моментально окружили нас, быстро нейтрализовав охрану на мосту, а нацеленные прямо в грудь заряженные арбалеты понуждали не делать резких движений. Внимание! На рейтинговый турнир был выбран лучший игрок в этой местности. По его результатам будет выбран мир, с которым произойдет сопряжение. Если игрок погибнет, то сопряжение произойдет случайным образом из самых сильных миров. Выскочило сообщение системы, и судя по тому, как дернулись арбалеты, нацеленные на нас, уведомление пришло всем. «Надеюсь, вы понимаете, что мы не связаны с исчезновением вашего князя?» — спросил я, радостный, что ситуация немного разъяснилась. «Остался только вопрос, насколько он сильный, раз он занимает первое место в нашей местности, и что делать, если он выиграет бой? Его авторитет резко взлетит. Нужно обязательно повернуть эту ситуацию в нашу пользу, иначе в городе начнутся ненужные разговоры. Хотя они и так уже идут». Кто-то ведет пропаганду в отношении самозванца. Хуже всего то, что новое уведомление получили все, и скоро паника распространится по всему городу. А это сейчас недопустимо. Слишком много людей мы потеряли в противостоянии с этим самозванцем. Если бы не он, давно бы и порт взяли, и прилегающими к городу землями занялись бы. А сейчас остается сидеть и ждать, чем закончится этот турнир. Вот бы убили самозванца на нем». Тогда и центр города захватить можно будет, пусть и не сразу. Калининградская область. Елена. Ночевали мы на ферме, хотя когда увидели, что там творилось, нам захотелось бежать оттуда. Десятки мертвых тел, сваленные в кучу, рядом с такими же кучами навоза, заставили меня проблеваться. Мужчины, женщины и даже дети. Эти скоты не пожалели никого. Я сильно жалела, что они умерли так просто, не мучаясь, так как на телах женщин, да и мужчин, были видны следы пыток. Но сразу мы не ушли, решив обследовать всю ферму, и правильно сделали. В бетонном подвале оказались пленные, которых использовали в качестве рабочей силы и которых практически не кормили. Ферма работала, поэтому бандиты и сохранили жизнь некоторым, кто согласился работать на них. Когда мы выпустили два десятка человек со следами побоев на теле, то они, узнав, что их освобождают, набросились на одного мужика, выглядевшего почище и без следов побоев. Как оказалось, этот присмыкался перед бандитами и за обещание освободить его строго смотрел за поведением пленников. Защищать мерзавца мы не стали, ведь мы даже не представляем, через что им пришлось пройти. Пятеро отправились к куче тел искать погибших родственников — а мы решили остаться на ночь, обеспечив людям хотя бы временную защиту. Встав рано утром и плотно перекусив, а еще набрав с собой достаточно много еды, мы двинулись в сторону Светлогорска. Добрались до него достаточно быстро, за 2 часа. Больше нас никто не пытался остановить. Вот только городок оказался достаточно большим, и пришлось обратиться к местным, чтобы узнать все санатории и пансионаты, расположенные рядом. Одной из самых крупных оказалась база отдыха «Янтарный берег», с которой мы решили начать свои поиски, потратив еще 30 минут, чтобы добраться до нее. Вот только попасть на территорию мы не смогли. Нас остановил охранник, рядом с которым стоял еще один. Только вот одет он был в странную экипировку каких-то спецслужб. В шлеме, бронежилете, налокотниками и наколенниками. А еще с настоящим мечом на поясе и арбалетом в руках. Только не самодельным, а промышленного изготовления, имевшим даже небольшой прицел. «Куда идете?» — спросил охранник. «У нас родственники здесь, вот ищем», — ответила Елизавета. «Не может у вас здесь быть родственников, проваливайте отсюда». «Нам точно сказали, что их перевезли сюда. Дайте хотя бы узнать, что с ними, и все в порядке», — возразила Елизавета, не собираясь уступать. Охранник посмотрел на стоявшего позади него сотрудника спецслужб и ответил. «Пансионат закрыт, на спецобслуживание. Ваших родственников здесь точно нет и быть не может». «Вы их похитили и держите взаперти!» Неожиданно для себя выкрикнула я, а охранник отвел глаза. «Так вы задержаны до выяснения личности!» Неожиданно подал голос стоявший в стороне спецназовец, выйдя к нам и схватив меня за руку. «Да ты знаешь, что я с тобой сделаю!» Воскликнула я, но меня прервала подруга. «Мы не будем сопротивляться, ведь верно, Елена?» Спросила она, подмигнув, и тут я поняла замысел Елизаветы. «Нас ведь сейчас проведут внутрь, и мы сможем оглядеться, понять, что здесь происходит. А уж выбраться отсюда с нашими навыками труда не составит. Да, спецназовец выглядит грозно, но я уж точно смогу с ним справиться. Сомневаюсь, что он успел прокачаться до моего уровня, а удар молнии сразу убьет его, да и тех, кто рядом. Дяденька, а может, вы нас отпустите? Мы сами найдем проход к корпусам и посмотрим одним глазком. Вам ничего за это не будет». «Петров, вяжи вторую, а я этой займусь», — произнес спецназовец, начав выкручивать мне руку. Я даже сопротивлялась для виду, но понимала, что сильнее его в несколько раз и с легкостью с ним справлюсь. В то время как он пыхтел, стараясь заломать меня, но в итоге я сдалась и даже вскрикнула для достоверности. На нас надели наручники и повели через проходную вглубь территории к корпусам. Дмитрий Волков. Когда змей-человек отошел от нас, Грох сразу преобразился, став более высоким. «Ну вот, все испортил, а ведь я так натурально играл. Опять эти змеи-люди набирают человекоподобных, явно в качестве гастрономического десерта. А ты не дал выяснить все условия. Ну а в целом спасибо, здесь редко кто готов вписываться за соплеменника. А ты рискнул. Похоже, новичок», — произнес он. «Так заметно? А как они могут набирать людей для еды, если убивать соклановцев нельзя?» — спросил я. «Так они и не будут убивать. Поставят в первых рядах, а когда помрешь, зажарят на костре, а то и сырыми съедят. Здесь нарушений не будет, а такие, как мы, для них — деликатес». «Ты, я смотрю, не первый раз на рейтинговых боях?» — спросил я. «Да, наш мир уже в шестой раз на сопряжении. И каждый раз все труднее выживать. Хотя и получаем доступ к осколкам, но это то, что остается от проигравшего мира. Но там редко что удается стоящего найти. Тебе должны были дать доступ к отдельным миссиям. Посмотри что-нибудь из разряда вспомогательных. Подальше от основного места штурма. Судя по следам на земле, этот замок переживает не первый штурм, а проплешины на земле действия площадной магии. Там или маг сильный, или артефакт, который используют защитники». «Они ударят, как только мы пойдем на штурм, и нам лучше быть в стороне. Шансов выжить больше». Я сразу стал копаться в настройках, и меня многое заинтересовало. К примеру, первой команде, взявшей стену штурмом и удержавшей ее, дают по одному уровню со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде бонусов, очков навыка и очков характеристик. Есть задание найти скрытый вход, за него дают сразу два уровня каждому игроку в реальном мире, произнес я, копаясь в настройках интерфейса, который сильно изменился. «Два уровня — это хорошо, но, во-первых, найти с нашими показателями практически невозможно, так как такие места прикрыты магическими щитами или, проще говоря, сокрыты от взора, а во-вторых, тайный проход может располагаться где угодно, даже в паре километров от стены. И еще, ты сейчас не в виртуальном мире, а во вполне реальном, в том месте, где ты был на своей планете. Тебя уже нет. Для остальных ты просто исчез», — пояснил мой новый напарник. «Ой-ё, что там сейчас начнется?» — воскликнул я, представив, что могут сделать мои охранники, если посчитают, что в моем исчезновении виноваты другие князья. «Не переживай. Здесь время течет быстрее. Не знаю как, но это факт. А еще, когда выбирается участник, идет рассылка сообщений об этом. Думаю, у тебя там быстро разберутся, что и как. Успокоил меня Грох. По поводу подземного хода у меня есть магическое зрение. Если там действительно стоят печати, то я могу обнаружить их. Как ты смотришь, если начнем с этого задания? Тем более, как я погляжу, за него никто не взялся. Если не получится, выберем другое. Как тебе такой вариант? Больше два ранга дают только за взятие стены, а выжить нам в таком случае будет очень трудно. Ладно, давай пробовать. У меня удача прокачана, и если ты сам подошел, то можно попробовать. Правда, здесь как повезет. Бывает, и обратки прилетают за большую удачу. Поэтому трудно сказать, как оно будет. Но в любом случае регистрируй, чтобы нас за дезертирование приняли, и пойдем куда-нибудь в сторону от основной массы людей». Быстро подтвердив заявку, решил расспросить напарника, раз он давно участвует в сопряжении миров. «Не расскажешь, как происходит сопряжение и чем это может грозить моей расе?» «Здесь по-разному у всех, но вначале начнут открываться порталы, чтобы простые люди начали поднимать уровни или умерли. Система нахлебников не любит. Если тебе повезет выжить, и наша сторона выиграет, то сможешь выбрать из нескольких миров, с каким провести сопряжение. Только тут все не так просто». Если выберешь слишком мелкий мир или с малоразвитыми разумными, не сможешь прокачать своих игроков, то есть жителей. Да, первое время сопряжения будет разным, если ваш мир еще не был полностью поглощен системой, раз это первое сопряжение и первый турнир. Произнес напарник, вопросительно посмотрев на меня. Я кивнул ему в ответ, после чего он продолжил делиться со мной информацией. В каждой местности определяется игрок с высшим рейтингом, после чего перемещайся в такой мир на рейтинговый бой. Да, среди находящихся здесь может быть несколько твоих соплеменников, только найти их среди десятка тысяч игроков будет сложно. Да и будут они из местности далеко расположены от той, где забрали тебя. Так вот, по результатам боя вашей области назначат мир, или ты сам сможешь его выбрать, если выживешь в этом состязании». После этого в назначенное системой время на подконтрольной тебе площадке откроются тысячи порталов, и начнется первая часть сопряжения. Тогда из другого мира в ваш начнут проникать как разумные, так и неразумные существа с целью поживиться вами. Но в явной угрозе есть и плюсы. Вы сможете прокачаться за счет внешней угрозы, а не убивая себе подобных. В этом большой плюс, который нужно использовать. Поэтому, если точнее, когда будешь выбирать, выбирай с умом. Здесь я тебе советовать не могу, ведь все зависит от мира, в котором ты живешь. Сколько у вас славных воинов или, наоборот, разнеженная высокой цивилизацией раса. Но, судя по тебе и твоим доспехам, вы славная раса воинов-воителей, которая разбавит калейдоскоп миров достойными победами, — рассказал Грох. Разубеждать в этом заблуждении я его не стал. Оглянув на место, куда мы пришли на краю поля, где собрались игроки, глянул на таймер и решил выведать еще информации у словоохотливого инопланетянина. «А что мой мир ждет дальше после первого сопряжения?» «Здесь точно даже я не скажу. Все зависит от многих факторов, и не все из них известны мне. В большинстве случаев происходит открытие тысячи огромных порталов по всему миру, у крупных поселений и городов. И кто выживет, захватив другой мир или вынудив принять капитуляцию, получит его в свое пользование. У вас будет не так много времени, чтобы воспользоваться благами другого мира, прежде чем он начнет разрушаться. Потом на время все порталы закроются, а со временем откроются около сотни небольших. Они будут вести так называемые «осколки» — остатки от существовавшего мира. Это сделано в качестве бонуса победившей стороне. Но на этом ничего не заканчивается. Как только мир победил, в любой момент может начаться повторное сопряжение. Это может произойти и через день, а может и через 10 лет, но обычно в районе года. Но готовьтесь к любым неожиданностям. Еще могут вмешаться так называемые «арбитры». Когда какой-то из старых миров захочет захватить ваш, тогда сопряжение произойдет по ускоренной системе, и выбора по факту у вас не будет. Обычно их привлекают высокотехнологичные миры, но таких немного, так как долго они не живут. Варварские миры быстрее адаптируются к происходящим изменениям по сравнению с теми, кто полагается только на технологии. «Да, во всех мирах, вступивших в большую игру, сами технологии не работают и уже никогда не заработают. Это нужно учитывать, поэтому тащить их к себе не стоит. А вот металлы и сплавы пользуются спросом на мировой бирже, поэтому такие миры и привлекают арбитров». «А кто это такие?» — спросил я, понимая, что мы в большой заднице. Уж различных металлов в виде готовых слитков я насмотрелся в порту своего мира совсем недавно. И еще думал, что этот мусор теперь никому не нужен. А он, оказывается, был самым важным компонентом. Одни из первых миров, вошедших в сопряжение, или миры, выбившиеся в лидеры рейтинга. Они могут устраивать принудительные сопряжения по своему желанию. И почти всегда это заканчивается смертью выбранного мира. Таким образом, они пополняют стратегические запасы металлов и избегают общей игры на общих условиях. У них есть артефакты, способные наблюдать за новыми мирами, попадающими в общую систему игры. Поэтому у них есть все шансы избежать ошибок. Обычно они вот на таких отборочных турнирах выбирают себе жертву, но первое сопряжение в любом случае выбираете вы сами. А там уже как повезет, пояснил мой напарник. Вот что-то во мне сразу напряглось. Ведь если посмотреть на наш мир глазами этих арбитров, то это идеальная кормушка для них. Не знаю, как они отнесутся к атомной энергетике, но уверены, здесь они смогут найти ей применение. Осталось понять, как нам этого избежать или что сделать, чтобы подготовиться к встрече с этими арбитрами. Ладно, хватит о системе говорить. Давай обсудим, что будем делать и как реагировать на возможные угрозы. «У тебя какой навык?» — спросил Грох. «Молния первого уровня, урон 5 единиц здоровья, требуется 3 единицы маны, радиус дополнительного поражения 10 метров с уроном 2 единицы здоровья», — ответил, зачитав с интерфейса. «Плохо, значит, магией ты еще не овладел в полной мере». «Почему ты так решил?» — удивился я, посмотрев на спутника. «Эх, новички, молния не может быть только такая, как ты описал. Молния — это магия, и как ты ее сформируешь в своей голове, так она и будет действовать. Ты можешь за один удар поразить десяток противников, нанеся урон в одну единицу, а можешь пропустить основной удар через первого, а заземлить на последнем, и если они находятся в радиусе действия навыка, вырубить их всех, нанеся максимальный урон. Не одному противнику, а сразу нескольким. Как только у тебя получится, навык сам изменится, а еще можно закольцевать на одном, нанеся двойной урон». Но, направив вначале в небо, а потом заземлив, получится как двойной урон. При этом ману уйдет как на один. Это азы магии. Разве вам простых механизмов взаимодействия стихий не обучают? Нет. У нас больше математика и литература, физика в общих чертах, но в твоих словах есть смысл. А если ледяная стрела, то как ее можно изменить? Спросил я. «Да элементарно. Это же не просто лед, а вода и холод. Значит, ты можешь не только придать нужную форму, но и, допустим, облить противника водой, а потом заморозить. Или сделать оковы, возвести стену, сделать ледяной любую поверхность. Можно даже просто снизить температуру любого предмета, в том числе и противника. Только с магами сложнее». Они могут сопротивляться воздействию маны. А еще... Внимание! До начала сражения осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Выскочило системное уведомление, и мир вокруг мигнул. Конец второй книги. Жду ваши комментарии и лайки. Продолжение следует.